Глава седьмая. Они заснули только на заре. Когда Аннабель проснулась, солнце уже высоко стояло и ударяло лучами в оконные стекла, по которым бежали друг за другом маленькие капельки голубого густого тумана. Она была одна. Она не испугалась, наоборот. Сначала даже почувствовала себя счастливой от этого. Натянув одеяло, потому что в комнате было холодно, она съежилась в своем теплом оцепенении. Но скоро она почувствовала, что ей нельзя долго так оставаться. Ею овладело какое-то странное неприятное чувство. Она стала доискиваться причины его и нашла. То был окружавший ее покой, абсолютное отсутствие шума. Все как-то странно молчаливо было в этом доме. Аннабель поднялась. В одной рубашке подошла к двери и открыла ее. Очень светлый, как и комната, коридор вел к лестнице. Она задрожала от охватившего ее порыва ледяного ветра. Она заперла дверь. Затем, накинув на плечи большой плащ, в который куталась накануне, принялась более подробно изучать помещение, в котором находилась. Она начала с окна, занавешенного жесткими белыми занавесками, по которым струилось бледное солнце. Попробовала раскрыть его, но напрасно. Задвижка, хотя и новая, была заржавлена. Тогда Аннабель стерла рукой со стекла пар и всмотрелась. То, что она увидела, было все очень обыкновенно. Комната находилась в первом этаже. Внизу был огород, обнесенный кирпичную стеною в 8 футов высоты. Над нею в ярком небе горы Уосич вытягивали в виде зубьев пилы свои розовые вершины, на которых лежал выпавший за ночь снег. Утешительно сверкало солнце. Зелень огорода была покрыта сероватым, отливавшим всеми цветами радуги льдом. В середине выделялся четырехугольный участок темной земли. Женщина, согнувшись, раскапывала его. Она вытаскивала из земли картофель и бросала его в корзину. Аннабель показалась, будто она знает эту женщину. Она постучала в окно, сначала робко, потом громче, но работница не повернулась. Она была далеко, может быть, она и не слышала. Аннабель подумала, что ошиблась, и отошла от окна. Стены комнаты были отштукатурены и голы. Ничто не украшало их, за исключением одного портрета Веньямина Франклина. В грубой раме выставлял он свое жирное, хитрое лицо светского святого, свой черный жилет, квакерский галстук, все это ложное библейское добродушие, сделавшее из озера Мичиган близнеца Женевского озера. Ничего в ее молодой жизни не предрасполагала Аннабель к тому, чтобы понять, насколько изображение этого мрачного филантропа было нормально и уместно в этой западне. Тем не менее, она отступила. Одна из дверей плохо затворялась. Молодая женщина толкнула ее и очутилась в другой комнате, поменьше, в которой не было другого отверстия, кроме окна, выходившего в тот же огород. Эта комната имела претензию быть туалетную комнатую, то есть в ней был маленький стол, на котором стояли до смешного маленькие чашки и кувшин для воды, а внизу — железный жбан. В одном из ящиков стола — мыло и гребенка. Это было все. Нет, там еще висело зеркало на стене, малюсенькое зеркало. Аннабель улыбнулась, вспомнив комнату у себя на вилле с двумя огромными зеркалами на ножках, где она, по желанию, могла видеть все самые скрытые подробности своего тела, и вдруг она вздрогнула при мысли, что больше, может быть, никогда не увидит это столь горячо любимое тело. Желая прогнать этот нелепый страх, она стала думать о пастыре. «Да что это я, с ума схожу?» — пробормотала она. — Чего это я здесь пропадаю, когда он, наверное, внизу и ждет меня, и даже, может быть, удивляется? Наскоро воспользовалась она гребенкой, холодной и жесткой водой и мылом, пахнувшим салом. Затем оделась с неизвестным ей раньше неприятным чувством вновь